Седьмая. Преимущество трейдера – мыслить категориями вероятностей. Что значит мыслить категориями вероятностей и почему такого рода стиль мышления является столь существенным для стабильного успеха на рынке? Если вы попытаетесь проанализировать предыдущее предложение, то без труда заметите, что я превратил стабильность в функцию вероятности. Поверхностному взгляду это представляется парадоксом. Как можно добиться стабильных результатов от события с неопределенным вероятностным исходом? В поисках ответа на этот вопрос нам следует обратить взор в сторону индустрии азартных игр. Сотни миллионов, если не миллиардов долларов, тратятся на постройку роскошных отелей, которые должны завлекать людей в свои казино. Тем, кому довелось бывать в Лас-Вегасе, знают, о чем я говорю. Занятые в сфере индустрии азартных игр фирмы ничем не отличаются от других компаний в том смысле, что должны обосновывать разумность схем размещения активов перед советом директоров и в конечном итоге перед держателями акций. Как вы полагаете, каким образом им удается оправдать траты чудовищных сумм на строительство продвинутых отелей, главной функцией многих из которых является генерирование прибыли из событий с совершенно случайным и неопределенным исходом? Парадокс. Неопределенный исход – стабильный результат. Вот забавный парадокс. Казино на протяжении многих лет получают стабильный доход, продвигая дело, исход которого случайен и неопределен. В то же время большинство трейдеров, кто не считает, что поведение рынка имеет случайный характер, оказываются неспособными добиться стабильного результата. В принципе, все должно происходить с точностью наоборот. События с нестабильным, хаотичным исходом должны приводить к непостоянному результату, а события со стабильным исходом – к стабильному. Владельцы казино, опытные игроки и самые лучшие трейдеры понимают, что ординарному трейдеру постичь крайне трудно. События с вероятностным исходом могут привести к стабильному результату, если вероятность удачи благоприятствует при достаточно высоком объеме выборки. Самые лучшие трейдеры относятся к торговле на рынке как к игре с числами, что очень похоже на отношение казино и профессиональных игроков к азартной игре. Наглядной иллюстрацией может служить игра в блэкджек. В блэкджеке казино имеют примерно 4,5% преимущество перед игроками, обусловленное правилами, которым участники игры обязаны подчиняться. Из этого следует, что при большом объеме выборки, числе раскладов карт, казино получит 4,5 цента прибыли на каждый поставленный на кон доллар. Эти усредненные 4,5% учитывают и все крупные выигрыши, включая беспроигрышные серии, и всех в пух и в прах проигравшихся игроков, равно как и всех остальных, кто избежал этих крайностей. Каждый день, неделя, месяц и год закрываются казино приблизительно с 4,5% прибыли от общей поставленной суммы. На первый взгляд 4,5% выглядят скромно, но допустим, что в течение года через все блэкджековские столы в казино прошло 100 миллионов долларов. Получается 4,5 миллиона долларов годовой прибыли. Владельцы казино и профессиональные игроки ясно понимают, что каждая отдельная раздача карт статистически не зависит от любой другой раздачи. Это значит, что индивидуальная раздача по-своему уникальна и никак не связана с остальными раздачами, а ее результат случайен и не зависит от результатов предыдущей и следующей раздач. Рассмотрение отдельных раздач выявляет случайный и абсолютно непредсказуемый характер дистрибуции выигрышей и проигрышей. Однако более общая картина выглядит совершенно иначе. Достаточно крупное число раздач приводит к возникновению определенных моделей, дающих стабильный, предсказуемый и статистически надежный результат. Здесь мы сталкиваемся с главной трудностью, так усложняющей мышление категориями вероятностей. Оно требует наличия двух пластов представлений, каждый из которых противоречит другому, но лишь на поверхностном уровне. Первый пласт мы обозначим как микроуровень. На этом уровне вы должны верить в неопределенность и непредсказуемость результата каждой индивидуальной раздачи. Поверить в нее нетрудно, ведь всегда присутствует некое число неизвестных переменных, влияющих на порядок карт в колоде, из которой производится каждая новая раздача. Скажем, вы не можете знать заранее о том, как другие участники решат играть. Например, станут ли они прикупать дополнительные карты или откажутся от них. Все влияющие на содержание колоды, не поддающиеся контролю переменные, делают результат каждой отдельной раздачи статистически независимым от любой другой раздачи. Второй пласт является макроуровнем. На этом уровне следует верить в то, что результат серии раздач относительно предсказуем. Степень предсказуемости зависит от фиксированных или постоянных переменных, о которых известно заранее. И эти переменные разработаны специально для того, чтобы одна из сторон получила преимущество. Под постоянными переменными здесь подразумеваются правила игры. Итак, если вы не экстрасенс и заранее не знаете о последовательности выигрышей или проигрышей, то с определенной долей вероятности можно предположить, что при условии, когда сыграно достаточное число раздач, обладающая преимуществом сторона окажется в конечном итоге в выигрыше. Степень определенности зависит от того, насколько большим преимуществом она обладает. Казино и профессиональные игроки успешны в своем деле благодаря вере в непредсказуемость игры на микроуровне и, наоборот, в относительную возможность калькуляции результата на макроуровне. Вера в уникальность и исключительность каждой отдельно взятой раздачи спасает от бессмысленных попыток предсказать исход отдельных раздач. Они совершенно смирились с невозможностью знать то, что случится в следующий момент времени. Что самое важное, для того, чтобы стабильно выигрывать деньги, им этого знания и не требуется. Поскольку им не требуется знание того, что случится в следующий момент времени, они не тратят нервы попусту и не придают слишком большого значения каждой карте, повороту колеса рулетки или тому, какой стороной лягут на сукно стола брошенные кости. Иными словами, их не стесняют несоотносящиеся с реальностью ожидания, и им нет необходимости постоянно доказывать своему эго, что они правы. В такой ситуации легче фокусировать внимание на том, чтобы не растерять преимущество и работать спокойно, а отсутствие эмоциональных встрясок помогает избежать дорогостоящих ошибок. Они не напряжены, так как уже решили для себя, что позволят осуществиться всем вероятностям. Они знают, что при достаточно большом количестве раздач имеющееся у них конкурентное преимущество обязательно результируется в денежную прибыль. Самые лучшие трейдеры задействуют ту же мыслительную стратегию, что и профессиональные игроки. Она прекрасно работает, так как лежащие в основе трейдинга и азартных игр движущие силы совершенно идентичны. Простое сравнение ясно продемонстрирует нам эту схожесть. Во-первых, и трейдер, и игрок, и казино имеют дело с различного типа переменными, как известными, так и неизвестными, которые влияют на исход каждой финансовой сделки и раунда игры. В азартной игре известными переменными можно считать ее правила. В трейдинге известные переменные, с индивидуальной точки зрения трейдера, это результаты анализа рынка. Анализ рынка выявляет поведенческие модели коллективных действий всех участников рынка. Известно, что в схожих ситуациях и обстоятельствах индивидуумы действуют одинаково, тем самым формируя измеримые модели поведения. Аналогичным образом группы людей, на протяжении определенного времени взаимодействующие друг с другом, создают повторяющиеся поведенческие модели. Подобные коллективные поведенческие модели обнаруживаются и соответственным образом идентифицируются с помощью аналитического инструментария – трендовых линий, скользящих средних, осцилляторов, уровней коррекции и многих сотен, если не тысяч, других индикаторов и методов технического анализа, доступных любому трейдеру. Для определения границ выявленной поведенческой модели каждый инструмент анализа использует свой набор параметров. Параметры инструмента и выявленные границы можно считать известными трейдеру переменными рынка. Таким образом, каждый трейдер сам для себя определяет правила игры, которые в случае с казино устанавливаются руководством игорного заведения. Под этим имеется в виду, что аналитические инструменты трейдера можно считать известными переменными, которые дают ему конкурентное преимущество при совершении сделки, точно так же, как правила игры наделяют преимуществом казино. Во-вторых, нам известно, что в азартной игре конечный результат зависит от некоего числа неизвестных переменных величин. В блэкджеке такими неизвестными переменными считается тасование карт и действия игроков. В крэпсе – то, как бросаются кости, а в рулетке – это сила, прилагаемая при раскручивании колеса. Все эти неизвестные переменные действуют на результат каждого отдельного игрового эпизода в качестве сил, вследствие чего каждый из эпизодов оказывается статистически независимым от других, и тем самым создается случайная дистрибуция между выигрышами и проигрышами. В трейдинге также присутствует определенное число неизвестных переменных, воздействующих на результат поведенческой модели. И трейдер, идентифицируя эти переменные, получает преимущество. Неизвестными переменными в трейдинге являются все остальные трейдеры, которые могут проявить активность на рынке, открыв или закрыв позиции. Каждая сделка является вкладом в дело позиционирования рынка. То есть каждый трейдер, принимающий решение на основании своих представлений о минимуме и максимуме цены, вносит свой вклад в коллективную поведенческую модель. Если мы имеем распознаваемую модель, а используемые для определения модели переменные соответствуют трейдерскому определению конкурентного преимущества, то можно говорить, что рынок предоставляет трейдеру возможность покупки по низкой цене или продажи по высокой. Предположим, трейдер воспользуется предоставленным преимуществом и совершит сделку. Какие факторы детерминируют поведение цены? Окажется ли открытая позиция прибыльной? Или трейдеру придется закрыть ее с убытком для себя? Ответ. Все зависит от поведения других трейдеров. С момента открытия позиции и вплоть до ее закрытия на рынке будут присутствовать другие трейдеры. Они будут действовать в соответствии со своими собственными представлениями о ценовых максимумах и минимумах. В любой отдельно взятый момент времени торговые решения некоторых трейдеров работают на результат, благоприятствующий открытой позиции, тогда как действия других сводят на нет преимущества, которым воспользовался наш трейдер при входе в рынок. В силу невозможности предугадать заранее поведение трейдеров и то, как их действия отразятся на открытой позиции, результат сделки является неопределенным. Реальность такова, что результат каждой совершаемой трейдером сделки некоторым образом зависит от поведения остальных участников рынка. В подобных обстоятельствах исход всех сделок представляется неясным. Поскольку результат всех сделок можно считать неопределенным, как и в случае с азартными играми, то каждая сделка должна быть статистически независимой от предыдущей, даже если трейдер задействует тот же самый набор известных переменных для получения конкурентного преимущества по каждой отдельной сделке. Если результат каждой отдельной сделки статистически независим от результатов других сделок, должна иметь место произвольная, бессистемная дистрибуция убытков и прибылей в любой серии сделок, даже при том, что шансы на успешное закрытие каждой отдельной сделки немного благоприятствуют трейдеру. В-третьих, владельцы казино не пытаются предугадать результат игрового события или заранее узнать о нем. Помимо того, что это было бы довольно сложно, на каждую игру оказывает влияние множество неизвестных переменных величин. Отсутствует необходимость моделирования устраивающих владельцев казино результатов. Управляющие игорным бизнесом прекрасно осведомлены о том, что главное – это сохранять значительный объем выборки, естественным образом ведущий к реализации преимущества, которое изначально имеет казино. Сиюминутный трейдинг. После того, как трейдеры овладевают умением мыслить категориями вероятностей, их точка зрения на рынок остается практически неизменной. На микроуровне они верят в уникальность, единственность каждой сделки и конкурентного преимущества. Их понимание природы трейдинга достаточно для осознания того, что в тот или иной момент времени рынок может выглядеть на ценовом графике точно так же, как и в предыдущий момент. А геометрические измерения и математические вычисления, используемые для определения преимущества при каждом открытии позиции, могут совершенно не изменяться от сделки к сделке. В то же время реальным постоянством рынок не отличается. Точность повторных действий ему чужда. Для точного повторения какой-либо модели требуется присутствие на рынке всех трейдеров, находившихся в рынке во время предыдущего момента. Более того, они точно так же должны взаимодействовать друг с другом, с точностью и абсолютно синхронно повторяя все свои действия. И лишь таким образом можно добиться такого же результата, что и при прошлом входе в рынок. Вероятность такого развития событий, само собой разумеется, абсолютно ничтожна. Практически это невозможно. Чрезвычайно важно суметь понять это поддающееся рациональному объяснению явление, потому что трудно переоценить его психологические последствия для вашей торговли. Можно задействовать разнообразные инструменты для анализа поведения цены и поиска моделей, дающих наибольшее преимущество, и в результате получить совершенно одинаковые модели, как с внешней стороны, так и с математической точки зрения. Однако, если состав группы трейдеров, чьи действия формируют модель сейчас, хоть на одного человека отличается от группы, которая создавала предыдущую модель, то, возможно, результат текущей модели будет отличаться от прошлого результата. Наглядным подтверждением этого положения служит пример аналитика и председателя совета директоров. Требуется всего лишь один единственный трейдер, будь он в западном полушарии или в восточном, со своим особым мнением касательно ценового максимума и минимума, и конкурентное преимущество будет сведено на нет, а модель уже не выдаст прежнего результата. Наиболее важной характеристикой поведения рынка следует считать то, что каждая сиюмоментная ситуация, каждая сиюмоментная поведенческая модель, каждое сиюмоментное преимущество являются единственными в своем роде явлениями, исход которых уникален и никак не связан с другими результатами. Уникальность события обусловлена тем, что может случиться все, что угодно – как прогнозируемое, так и то, чего мы не знаем и не можем знать, если не обладаем особыми талантами проведения. Постоянный поток известных и неизвестных переменных создает вероятностную среду, при нахождении в которой мы не можем знать, что случится в следующий момент времени. Последнее утверждение выглядит логичным и очевидным. Но здесь мы сталкиваемся с огромной проблемой, которая не умещается в рамках формальной логики. Осознание неопределенности и понимание сути вероятностей с вероятностной точки зрения неравнозначно способности эффективно действовать. Не просто научиться мыслить категориями вероятностей, ведь обработка информации в наших мозгах обычно протекает иначе. Напротив, сознание подталкивает к восприятию уже известного нам, а то, что мы знаем, является частью нашего прошлого. Тогда как на рынке каждое мгновение по-своему уникально и неповторимо, даже несмотря на возможную схожесть текущей модели и прошлых событий. Следовательно, если мы не натренируем мозги на восприятие уникальности каждого момента, она будет автоматически отсеиваться из нашего восприятия. Мы станем воспринимать лишь то, что нам уже известно, а вся дополнительная информация окажется блокированной нашими страхами, и все остальное будет оставаться невидимым. Для мышления категориями вероятностей требуется определенная изощренность сознания, поэтому некоторым людям приходится прилагать немалые усилия для их включения в функциональную мыслительную стратегию. Большинство трейдеров далеки от понимания этого. И как следствие, они ошибочно полагают, что овладели умением мыслить вероятностно, хотя их понимание концепции довольно поверхностное. Мне приходилось работать с сотнями трейдеров, которые считали, что они умеют оперировать категориями вероятностей, тогда как в реальности дело обстояло иначе. Поделюсь с вами рассказом об одном из таких трейдеров. Назовем его Бобом. Боб является сертифицированным консультантом по трейдингу CTA, Certified Trading Advisor. Он управляет инвестициями на сумму примерно 50 миллионов долларов США. В этом бизнесе Боб уже почти 30 лет. Он решил обратиться ко мне, потому что на протяжении многих лет ему не удавалось добиться больше, чем 12-18% годовой прибыли по своим счетам. На самом деле, это достаточно приличная доходность, но Боб был чрезвычайно расстроен, поскольку, по его мнению, его аналитические способности могли приносить ему 150-200% годовых. Можно охарактеризовать Боба как трейдера, прекрасно разбирающегося в сути вероятностной концепции. Однако, понимая идею, он в процессе работы не руководствовался вероятностной перспективой. Вскоре после посещения моего семинара Боб позвонил мне. Привожу запись, сделанную в журнале, сразу после телефонной беседы с ним. 28 сентября 1995 года. Звонил Боб и рассказал о своей проблеме. Он открыл позицию по свинине, Pork Belly Futures, фьючерсный контракт на замороженные свиные желудочки, и выставил стоп-лосс-ордер. Рынок прошел треть пути до уровня его стоп-лосс-ордера, а потом, когда цена развернулась и дошла до уровня входа, он решил закрыться. Почти сразу же после его выхода из рынка цена рванула в нужном направлении пунктов на 500, но он уже был не в рынке. Он не мог понять, что случилось. В первую очередь я задал ему вопрос о риске. Он даже не понял, о чем его спрашивают. Он считал, что решил проблему риска, когда выставил стоп-лосс-ордер. На это я ответил, что выставление стоп-лосс-ордера не означает принятие риска по сделке. Существуют разного рода риски. Потери денег, ошибочного решения, несовершенных действий и так далее. Все зависит от глубинной мотивации трейдинга. Я отметил, что убеждения и представления всегда обнаруживаются в действиях. Можно допустить, что он действовал из веры в то, что дисциплинированный трейдер должен всегда определять сопутствующие сделки риск и использовать стоп-лосс ордера. Именно так он и действовал. Однако человек может выставить стоп-лосс ордер и в то же время не верить в то, что он сработает, или не верить в возможность движения цены против его позиции. То, как он описал ситуацию, подсказало мне, что с ним случилось именно это. Открывая позицию, Боб не верил в возможность ее закрытия с убытком. Не верил он и в движение рынка в благоприятном направлении. Будучи абсолютно уверенным в своей правоте, он закрылся сразу после того, как цена вернулась к точке входа, а его отношение к рынку можно выразить словами «Я тебе сейчас покажу». Боб хотел отомстить рынку за коварное и нелогичное движение против его позиции. Когда я сказал ему об этом, он признался, что при выходе из рынка его обуревали именно эти эмоции. Боб сказал, что поджидал цену в течение нескольких недель, и когда рынок наконец добрался до его уровня, он был уверен, что цена немедленно развернется и пойдет в нужном направлении. Я посоветовал оглянуться в прошлое и вспомнить о похожих случаях. Предварительным условием для мышления категориями вероятностей является принятие риска. Иначе, если на рынке случится нечто неожиданное, трейдер не захочет иметь дело с вероятностями, которых не принимает. Натренировав сознание и овладев умением мыслить вероятностями, вы полностью принимаете все возможные варианты развития событий, без какого-либо внутреннего сопротивления и конфликта, и всегда предпринимаете шаги для принятия в расчет неизвестных сил. Мыслить в таком ключе фактически невозможно без предварительной ментальной работы, которая поможет избавиться от желания всегда оказываться правым и ненужного стремления знать, что случится в следующий момент времени. В сущности, чем сильнее уверенность в том, что известен ход будущего развития событий, или даже простое стремление знать, что случится в ближайшем будущем, тем больше вероятность того, что вас как трейдера постигнет неудача. Способные рассуждать категориями вероятностей трейдеры уверены в своих силах и в ожидающем их успехе, потому что все исполняемые ими сделки соответствуют их определению конкурентного преимущества. Они не пытаются воспользоваться преимуществами, которые, как они думают, могут удачно сработать. Аналогично, они не отказываются от преимуществ, которые, как они думают, не будут работать. Поступая не так, их действия вступили бы в противоречие с убеждением, согласно которому сиюминутная ситуация всегда уникальна и создает сбалансированную дистрибуцию неудач и побед по каждой данной последовательности преимуществ. Работа на рынке научила их невозможности знать заранее о том, какое из преимуществ сработает, а какое нет. Трейдеры дорожат этим знанием, процесс обретения которого всегда болезненный. Они отказались от бессмысленных и бесплодных попыток предсказать будущее. Они выяснили, что задействование всех сильных сторон, всех преимуществ, ведет к увеличению размера выборки сделок, что, в свою очередь, дает возможность реализации конкурентного преимущества точно так же, как в случае с казино. С другой стороны, как вы полагаете, почему неудачливые трейдеры столь озабочены вопросами анализа рынка? Всеми силами они стремятся к чувству определенности, которое надеются обрести с помощью анализа. Мало кто в этом признается, но правда в том, что типичный трейдер хочет, чтобы все его сделки были удачными. Он отчаянно пытается создать определенность там, где ее быть не может. Ирония в том, что, смирившись с фактом отсутствия определенности, он немедленно создаст то, к чему стремится. Он будет совершенно определенно уверен в том, что определенности не существует. После полного принятия факта неопределенности для каждого конкурентного преимущества и единственности для каждого момента, трейдинг уже никогда не будет ввергать вас в отчаяние. Более того, вы перестанете допускать типичные трейдинговые ошибки, которые столь негативно отражаются на стабильности результатов и подрывают чувство уверенности в собственных силах. Например, отказ от определения сопутствующего сделке риска перед входом в рынок, безусловно, является наиболее распространенной ошибкой, за которой обязательно следуют и другие. В свете того, что все возможно, было бы разумно перед открытием позиции задуматься над тем, как должен повести себя рынок, дабы убедить вас в том, что ваше конкурентное преимущество испарилось. Так почему типичный трейдер не озадачивается подобными мыслями? В предыдущей главе я уже ответил на этот вопрос, и хотя он требует дополнений, ответ предельно прост. Типичный трейдер заранее не определяет риск лишь потому, что не верит в необходимость этого. А единственная причина, по которой он считает это необязательным, вера в то, что ему известно будущее. Пока трейдер сомневается в будущем развитии событий, он остается вне рынка. Уверившись же в своей правоте, он тут же инициирует позицию. Убежденность в благоприятном исходе сделки делает излишним предварительный расчет риска. Поскольку он прав, то никакого риска нет. Типичные трейдеры упражняются в убеждении себя в собственной правоте перед входом в рынок, поскольку альтернатива – неправота, абсолютно неприемлема. Не забывайте, что наши мозги настроены на ассоциативное мышление. Поэтому, когда трейдер оказывается неправ в случае с какой-то одной сделкой, есть опасность ассоциативного переноса неудачи на любой другой или целиком весь трейдерский опыт, на все сделки, результат которых был негативным. Следствием этого может быть установление ассоциативной связи с любым другим событием из жизни трейдера, в котором он оказывался неправым. Учитывая присутствующие у большинства людей огромные запасы непроясненной негативной энергии, связанные с переживанием неправоты, нетрудно догадаться, почему значение любой сделки на рынке может быть раздуто до масштаба вопроса о жизни и смерти. Итак, типичный трейдер, определяющий, при каких обстоятельствах можно прийти к вопросу о том, что сделка не сработает, оказывается перед лицом противоречивой дилеммы. С одной стороны, он отчаянно стремится к зарабатыванию денег, которого не добиться без открытия позиции, но в то же время отказывается входить в рынок, не будучи уверенным в благоприятном для него конечном результате. С другой стороны, решившись на расчет риска, он умышленно примется собирать свидетельства, отрицающие то, в чем он уже себя убедил. Это вступит в противоречие с процессом принятия решений, через которые ему пришлось пройти, чтобы убедить себя в собственной правоте относительно исхода предстоящей сделки. Противоречивая информация неизбежно породит в его душе сомнения касательно целесообразности сделки. Допустив сомнения, маловероятно, чтобы он решился на открытие позиции. А если после отказа от сделки окажется, что он упустил прибыльную возможность, ему придется претерпеть адские муки. Для некоторых людей нет ничего ужаснее, чем упустить из-за неверия в собственные силы благоприятную возможность. Единственным выходом из психологической дилеммы для типичного трейдера – представляется игнорирование риска и убежденность в оправданности и обоснованности сделки. Если что-либо из сказанного вам знакомо, задумайтесь вот над чем. Убеждая себя в собственной правоте, вы говорите себе: «Мне известно, кто находится в рынке в данный момент времени и кто еще собирается открывать позиции. Мне также известны их намерения и то, что они думают о ценовых максимумах и минимумах. Поскольку я прекрасно осведомлен о способности каждого реального и потенциального участника рынка действовать в соответствии со своими представлениями о рыночной ситуации, мне вполне по силам рассчитать, как решения отдельных трейдеров, сливающиеся в общую волю рынка, будут влиять на котировки цены в последующие секунды, минуты, часы, дни и недели». Такой процесс самовнушения выглядит немного абсурдно. Не правда ли? Для трейдеров, научившихся мыслить категориями вероятностей, не существует психологических дилемм. Предварительный расчет риска для них не проблема, так как они не торгуют с позицией собственной правоты. Им известно, что трейдинг не имеет ничего общего с тем, чтобы быть правым или неправым каждый раз, когда входишь в рынок. Поэтому их восприятие связанных с трейдингом рисков в корне отлично от восприятия типичных трейдеров. Любой блестящий трейдер, вероятностный мыслитель, может иметь столько же негативной энергии, сколько ее имеется у заурядного трейдера. Но поскольку трейдинг совершенно обоснованно позиционируется успешным трейдером как игра в вероятность, его эмоциональная реакция на результат какой-либо сделки будет равнозначна той, что почувствует типичный трейдер, когда, подкинув монету и поставив на орла, он увидит выпавшую решку. Всего лишь неудачная догадка. Для большинства людей это не станет трагедией, не вызовет прилива боли и неуместной ассоциации со всеми другими жизненными неудачами. Почему? Большинству людей известен случайный характер выпадения результата в игре «Орел или решка». Если вы верите в бессистемный результат, то и ожидаете таковой. Бессистемность подразумевает, по крайней мере, некую степень неопределенности. Поэтому вера в случайный исход означает его незнание. Заранее согласившись с невозможностью распознать будущее течение событий, вы остаетесь эмоционально нейтральными. Теперь мы вплотную приблизились к тому, что больше всего беспокоит типичного трейдера. Любые ожидания относительно поведения рынка, которые отличаются жесткостью и четкостью формулировок, вместо того, чтобы быть нейтральными и допускающими поправки, следует считать нереалистичными и потенциально опасными. Нереалистичными я называю ожидания, которые не соответствуют возможностям рынка. Если каждое мгновение на рынке единственно в своем роде, если возможно все, тогда любое ожидание, не отражающее безграничность свойств рынка, должно считаться нереалистичным. Управление ожиданиями. Потенциальный ущерб, которым чреваты нереалистичные ожидания, обусловлен тем, как они влияют на способ восприятия нами информации. Ожидания являются ментальными образами того, как выглядит, звучит, пахнет или ощущается некий момент будущего. ожидания вытекают из уже известного нам. В этом есть свой смысл, ведь нельзя ожидать того, о чем мы не имеем понятия. Наше знание тождественно вере в способы, посредством которых выражает себя внешнее окружение. Наша вера есть не что иное, как персональная версия истины. При ожидании чего-либо имеет место проекция в будущее, что, согласно нашим представлениям, является истинным. Мы ожидаем, что через минуту, час, день, неделю или месяц разворачивающиеся вокруг нас внешние события будут протекать в соответствии с тем, что представляет себе наше сознание. Нам следует научиться осторожному обращению с тем, что проецируется в будущее, ибо нет ничего хуже несбывшихся ожиданий. Что чувствует человек, когда все происходит так, как и ожидалось? Его переполняют ощущения радости, счастья, удовлетворения и самореализации. За исключением случаев, когда ожидалось нечто ужасное, но, как говорится, Бог миловал. И наоборот, как вы себя чувствуете, когда надежды не оправдываются? Естественно, вас накрывает волна эмоциональной боли. Каждому приходилось переживать чувство гнева, возмущения, отчаяния, сожаления, неудовлетворенности, когда внешние события отказываются следовать нашим предначертаниям. Исключением можно считать случаи, когда будущее оказывается гораздо лучше, чем мы себе его представляли. Здесь мы со всего размаха налетаем на проблему. Поскольку наши ожидания вытекают из того, что нам уже известно, и мы решили, что знаем что-то или верим в свое знание, то мы естественным образом рассчитываем на то, что окажемся правы. В такой ситуации уже нельзя говорить о нейтральном состоянии сознания, которое оказывается ангажировано ожиданиями. Если мы собираемся ощутить счастье или гордость при движении рынка в нашу сторону, или наоборот, горечь и разочарование при движении цены против открытой нами позиции, то наше сознание уже не нейтрально и не открыто новому. Напротив, поддерживающее ожидание силы убеждения будет склонять нас к восприятию лишь той рыночной информации, которая подтверждает или хотя бы не противоречит сложившемуся у нас мнению о направлении изменения цены. Ведь нам нравится чувствовать себя хорошо. А наш защитный механизм ухода от стресса скроет информацию, идущую вразрез с ожиданиями, чтобы мы не чувствовали себя плохо. Как я уже рассказывал, сознание человека сконструировано таким образом, чтобы помогать ему уходить от боли, как физической, так и эмоциональной. Защитные механизмы существуют и на сознательном, и на подсознательном уровнях. Скажем, вы инстинктивно уворачиваетесь от летящего в вашу голову предмета. Для наклона головы не требуется принятие осознанного решения. С другой стороны, если вы четко видите, что предмет летит в вашу сторону, и у вас есть некоторое время, то можно попытаться поймать его, отбить рукой или наклонить голову. Таким образом, мы защищаем себя от физической травмы. Механизм защиты от эмоциональной или ментальной боли работает по схожей схеме, но на этот раз мы защищаем себя не от физических предметов, а от информации. Например, рынок предоставляет информацию относительно себя и потенциала движения цены в определенном направлении. При наличии расхождения между нашими ожиданиями и тем, что исходит от рынка в плане информации, начинает действовать предохраняющий нас от боли механизм, который и сглаживает расхождение. Как и в случае с физической болью, этот механизм действует на сознательном и подсознательном уровнях. Для защиты себя на уровне сознания от вызывающей стрессовое ощущение информации мы пытаемся рационализировать, логически обосновать происходящее в устраивающем нас ключе, отчаянно цепляемся за любые новости, способные нейтрализовать значение негативной информации, впадаем в гнев, отвергая противоречивую информацию или просто откровенно себе лжем. Функционирование подсознательного защитного механизма протекает более тонко, хотя и трудноуловимо. На уровне подсознания мы можем заблокировать наши способности восприятия и распознавания альтернативных сценариев, которые в обычной ситуации легко понимаются. Теперь же, поскольку они вступили в конфликт с тем, что ожидается и желается нами, Защитный механизм может поспособствовать их исчезновению, как будто их не существует вовсе. Это явление прекрасно иллюстрирует пример, о котором уже говорилось. Мы находимся в рынке, а цена движется против нашей позиции. Собственно, на рынке сформировалась тенденция, неблагоприятная для нас. В обычных обстоятельствах мы без проблем идентифицировали бы новую модель, но при движении цены против нашей позиции восприятие искажается. Модель утрачивает свое значение, становится невидимой, потому что нам слишком больно признать ее наличие. Для того, чтобы избавиться от боли, мы сужаем фокус внимания и концентрируемся на информации, которая приглушает боль, при этом игнорируя степень ее значимости. Между тем, информация, ясно указывающая на присутствие рыночной тенденции и возможность совершения сделки в ее направлении, становится невидимой. Тенденция никуда не испарилась, зато исчезла способность ее восприятия. Защитные механизмы блокируют наши способности адекватного анализа рынка. Сформировавшаяся на рынке тенденция будет продолжать оставаться невидимой до тех пор, пока цена не развернется, или мы не закроем позицию с убытком после того, как уже не сможем мириться с его величиной. Мы сумеем разглядеть тенденцию изменения цены, когда выйдем из рынка, или когда отступит опасность. Лишь только после этого нашим глазам откроется не только тенденция, но и возможность заработать деньги, открыв позицию в соответствии с превалирующим на рынке настроением. Мы все обладаем такого рода защитными механизмами и рискуем оказаться втянутыми в них, ведь они совершенно естественны для нашего мышления. Иногда мы защищаем себя от информации, которая может нанести нам глубокие эмоциональные раны и травмы, справиться с которыми нам не хватает сил. В таких случаях естественные защитные механизмы играют позитивную роль. Однако гораздо чаще происходит так, что защитные механизмы просто оберегают нас от идущей вразрез с нашими ожиданиями информации, не соответствующей реальности, в которой мы оперируем. В таких случаях защитные механизмы оказывают нам медвежью услугу, которая оказывается особенно губительной для работающих на рынке трейдеров. Для лучшего понимания сказанного задайтесь вопросом о том, что именно в информации таит в себе угрозу. Быть может, рынок просто в силу своей природы периодически выдает негативно заряженную информацию. Возможно, что и так, но самый базовый уровень, предоставляемый рынком информации, выражается всего лишь движениями цены вверх или вниз, и именно эти движения и формируют модели, идентификация которых и позволяет получить конкурентное преимущество. Вправе ли мы судить о негативной заряженности ценовых движений? Так может показаться на первый взгляд. Однако с точки зрения рынка вся информация совершенно нейтральна. Любое изменение цены, любая модель движения – это всего лишь информация, позволяющая делать выводы относительно позиционирования рынка. Если допустить, что такого типа информации присуще свойство быть негативно заряженной, тогда почему же все ее пользователи, все те, кто следит за изменением цены, не страдают от эмоциональной боли? Например, если меня и вас стукнут по голове булыжником, мы испытаем приблизительно одинаковые ощущения. Нам обоим будет больно. Контакт любой части нашего тела с твердым объектом, которому придано солидное ускорение, приведет к тому, что люди с нормально функционирующей нервной системой почувствуют физическую боль. Мы переживаем одни и те же физиологические ощущения, так как строение физических тел людей приблизительно одинаково. Боль является автоматической физиологической реакцией на воздействие осязаемого предмета. Информация вербального характера, равно как и движение цены вверх или вниз, может привести к таким же болезненным последствиям, как и удар твердым предметом. Однако есть существенная разница между информацией и физическим воздействием. Информация невещественна, неосязаема. Информация не состоит из атомов и молекул. Для переживания эмоционального эффекта от информации ее необходимо интерпретировать. Создаваемые нами интерпретации являются отображением наших индивидуальных ментальных структур. Уникальность ментальной структуры человека определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, Мы все с момента рождения обладаем особым генетическим кодом поведения и индивидуальными личностными характеристиками. И по этой причине невозможно встретить двух людей с совершенно аналогичными потребностями, стремлениями и мотивацией. Уникальный жизненный опыт человека зависит от того, насколько позитивно или негативно воздействует среда обитания на наши потребности, равно как и от степени такого воздействия. Во-первых, все мы открыты воздействию сил окружающей среды. Хотя некоторые из этих сил действуют на людей примерно одинаково, все они отличаются друг от друга. Соединение всех возможных сочетаний врожденных генетически кодированных личностных характеристик с почти бесконечным разнообразием сил окружающей среды, воздействующих на нас в течение всей жизни, формирует нашу ментальную конституцию. Нетрудно понять принципиальную невозможность существования универсальной общей для всех людей ментальной структуры. Наши физические тела обладают примерно одинаковой молекулярной структурой, способной ощущать физическую боль. Но не существует универсального склада ума, который гарантировал бы единообразное переживание негативных или позитивных эффектов от информации. Например, кто-то оскорбительно отозвался о вас, пытаясь причинить боль. С точки зрения окружающей среды, это и есть негативно заряженная информация. Испытаете ли вы ее негативные последствия? Совершенно не обязательно. Для того, чтобы негативно прочувствовать, пережить информацию, надо быть способным истолковать ее в заданном ключе. А что, если оскорбление наносится на языке, которым вы не владеете, или при этом используются слова, значения которых вы не понимаете? Почувствуете ли вы тогда боль? Только после того, как овладеете аппаратом понятий, который можно будет задействовать для понимания смысла оскорбительных слов. Впрочем, даже после этого нельзя гарантировать, что реакция окажется такой, на какую рассчитывал оскорбивший вас человек. Наличие аппарата понятий для восприятия негативного намерения отнюдь не означает обязательно отрицательную реакцию на оскорбление. Вы можете испытать и своего рода удовольствие. Я много раз сталкивался с людьми, которые развлекаются тем, что выводят людей из себя. Если их в ответ оскорбляют, они радуются, считая это доказательством того, что им довелось довести человека до белого коленя. Излучающий любовь человек проецирует позитивно заряженную информацию в окружающую среду. Можно предположить, что в основе этих позитивных чувств лежит намерение выразить привязанность, нежность и дружеское отношение. Есть ли гарантия того, что человек или люди, являющиеся адресатом таких проявлений, воспримут и прочувствуют их сообразно намерениям человека, от которого исходит проекция? Нет. Люди с крайне низкой самооценкой, а также те, кто в недавнем прошлом испытал в процессе общения серьезные разочарования и душевные травмы, часто неверно истолковывают проявления истинной любви и принимают их за нечто качественно иное. Если самооценка человека низкая, то он не верит в то, что кто-то может полюбить его. Ему бывает трудно, почти невозможно, принять видимое за истинное проявление позитивного отношения. Тот же, кому недавно пришлось пережить душевную травму, начинает сомневаться в истинности добрых намерений и может принять выражение любви за лицемерное стремление добиться от него чего-то, скажем, какой-то материальной выгоды. Полагаю, нет нужды приводить примеры бесконечного множества ложных интерпретаций того, что люди пытаются донести до нас посредством проявления позитивных или негативных чувств. Смысл того, что я стремлюсь донести до вас, состоит в том, что каждый человек субъективным образом интерпретирует, истолковывает и, соответственно, переживает раскрывающуюся ему информацию. Не существует единого стандартизированного способа переживания поступающих извне впечатлений, будь то позитивная, нейтральная или негативная информация, в первую очередь вследствие отсутствия стандартизированной ментальной структуры восприятия информации. Задумываемся над тем, что рынок в каждый момент времени предоставляет трейдерам информацию к размышлению. В каком-то смысле рынок находится в режиме коммуникации с нами. Приняв в качестве исходного условия положение о том, что генерация негативно заряженной информации не является характерным свойством функционирования рынка, мы сможем дать ответ на вопрос, что же делает информацию негативной. Иными словами, откуда приходит опасность болезненных переживаний. Поскольку рынок определенно не является источником негативной информации, причиной ее должно быть то, как мы интерпретируем или истолковываем поступающую информацию. Процесс расшифровки или интерпретации информации отражает представление о том, что мы знаем, и нашу убежденность в истинности этого знания. Если знание и то, во что мы верим, действительно истинно, тогда при проекции убеждений в будущее, то есть при их трансформации в ожидание, мы естественным образом были бы правы. Положившись на свою правоту, мы рассматриваем любую противоречащую нашей версии правды информацию в качестве потенциальной угрозы. Любая информация, таящая потенциальную угрозу, может быть заблокирована, искажена, или ее значение может быть преуменьшено нашими защитными механизмами. Такова характерная особенность функционирования нашего сознания, которое в действительности оказывает нам плохую услугу. Будучи трейдерами, мы не вправе позволить защитным механизмам служить препятствием на пути, поступающей от рынка информации, на основании которой следует принимать решения о входе и выходе из рынка, частичном открытии или закрытии позиций. И все это лишь потому, что происходящее на рынке не вполне соответствует нашим расчетам и пожеланиям. Например, когда вы наблюдаете за каким-либо рынком, на котором еще не приходилось работать, то движение цены вверх или вниз вряд ли вызывает эмоции гнева, разочарования, досады или чувство, что вас коварно предали. Причина в отсутствии сделанной ставки. Вы просто наблюдаете за информацией и делаете выводы относительно складывающейся на рынке ситуации. Если ценовое движение образует некую техническую модель, сумеете ли вы идентифицировать ее и признаться себе в ее наличии на рынке? Да, и по той же причине. На кону ничего нет. Ставка не сделана, и нет никаких ожиданий. Ваши представления, вера или убеждения не проецируются на будущее поведение рынка. Как следствие, нет ничего, в чем вы могли бы быть правы или ошибаться, и информация не несет в себе негативного заряда или угрозы. Не будучи обремененными конкретными ожиданиями, вы не расставляете на рынке красных флажков, не устанавливаете границ, выходить за которые ему не полагается. Благодаря отсутствию ментальных ограничений, вы оказываетесь открытыми восприятию всего, что известно об особенностях рыночных движений. Защитный механизм бездействует, ведь ему незачем скрывать, блокировать и искажать информацию во имя душевного спокойствия своего хозяина. На моих семинарах я постоянно прошу участников попытаться объяснить крайне важное условие для успешного трейдинга. Как трейдеру научиться быть твердым и гибким одновременно? Ответ таков. Мы должны твердо придерживаться правил и проявлять гибкость в отношении ожиданий. Следует неукоснительно придерживаться нами же самими установленных правил торговли, что позволит обрести уверенность в собственных силах. Это чувство уверенности обязательно защитит нас при работе на рынке, где не так уж много ограничений, и если таковые вообще имеются. Мы должны быть гибкими при обращении с нашими ожиданиями, чтобы с максимально возможной степенью ясности и объективности суметь воспринять сообщения от рынка. Типичный трейдер, само собой разумеется, ведет себя прямо противоположно. Он гибок в обращении с правилами и всегда проявляет твердость в своих ожиданиях. Интересно, что чем жестче ожидания, тем масштабнее нарушение правил, которые совершаются вследствие неготовности отказаться от желаемого в пользу того, что предлагается рынком. Устранение связанного с эмоциями риска. Для устранения связанного с трейдингом эмоционального риска необходимо нейтрализовать наши ожидания касательно того, что будет или не будет происходить на рынке в тот или иной момент времени, в той или иной ситуации. Этого можно добиться, если вы готовы анализировать ценовые движения с точки зрения рынка. Не забывайте, что передаваемые рынком сообщения всегда имеют вероятностную форму. Ваше конкурентное преимущество на коллективном уровне может выглядеть безупречно во всех отношениях, но на индивидуальном уровне каждый обладающий потенциалом действия трейдер может, воздействовав на движение цены в качестве силы, полностью свести на нет все ваше преимущество. Мышление категориями вероятностей подразумевает создание ментальной структуры, сообразной глубинным принципам функционирования вероятностной среды. В отношении трейдинга вероятностный склад ума должен учитывать 5 фундаментальных принципов – истин. Первое. Может случиться все, что угодно. Второе. Для того, чтобы заработать деньги, не обязательно знать, что случится в следующий момент времени. Третье. Для каждого данного набора переменных, который определяет конкурентное преимущество, характерно случайное распределение неудач и успехов. Четвертое. Конкурентное преимущество есть не что иное, как выражение более высокой вероятности развития хода событий в определенном ключе. Пятое. Каждое мгновение работы рынка по-своему уникально. Имейте в виду, что ваша способность испытывать стресс зависит от определения и истолкования поступающей информации. Принятие вышеозначенных 5 принципов в качестве руководства к действию приведет к тому, что ваши ожидания всегда будут соответствовать психологическим реалиям рыночной среды. Ограничившись закономерными ожиданиями, вы нейтрализуете способность определения и интерпретации рыночной информации как потенциально опасной и вызывающей переживания, следовательно, нивелируете эмоциональный риск трейдинга. Идея заключается в том, чтобы создать свободный от жестких рамок заданности ментальный настрой, позволяющий полностью принять факт постоянной активности на рынке неизвестных нам сил. После того, как эти принципы станут функциональной частью системы взглядов, рациональный сегмент сознания будет защищать их, как защищает все остальные ваши убеждения касательно природы трейдинга. Это означает, что по крайней мере на рассудочном уровне ваше сознание будет автоматически отвергать идею или само допущение возможности знать будущее. Поймите и примите, что каждая сделка является единственным в своем роде событием с непредсказуемым исходом и никак не связана с какой-либо другой сделкой из числа совершенных в прошлом. И тогда нельзя будет одновременно полагать, что известно, как будут развиваться события после открытия позиции. Если вы действительно верите в неопределенность результата, то должны понимать, что может произойти буквально все. Иначе в тот самый момент, когда в сознании мелькнет мысль о том, что вы знаете, вы перестанете принимать во внимание все неизвестные переменные. Сознание не может раздвоиться. Если вы полагаете, что знаете, момент утрачивает свой уникальный характер, единственность. Ну а если момент не уникален по определению, тогда все известно, или, по крайней мере, познаваемо, и нет ничего не поддающегося постижению. Однако в мгновение, когда вместо трезвого восприятия предлагаемой рынком информации трейдер начинает принимать решения на основании того, что якобы он знает, то оказывается уязвимым для всех типичных трейдинговых ошибок. К примеру, если вы на самом деле верите в неопределенность результата, неужели посмеете войти в рынок без того, чтобы предварительно рассчитать возможные риски по сделке? Станете ли вы мешкать с закрытием убыточной позиции, если верите в непредсказуемость будущего на рынке? А как насчет типичных трейдерских ошибок, вроде стремления опережать события? Как можно предвосхищать возникновение сигнала, скажем, разворота цены, который еще не проявился на рынке, если вы не убеждены в том, что есть шанс ошибиться? Стали бы вы упускать в минус прибыльную позицию или постоянно отказываться от фиксирования прибыли, не будучи уверенными в том, что движение рынка в нужном направлении будет длиться до бесконечности? С какой стати колебаться, решая, следует ли входить в рынок или лучше воздержаться от открытия позиции, если не быть уверенным в безнадежности сделки еще при цене на уровне входа? Зачем нарушать правила управления рисками, открывая непомерно огромные позиции, или упорно цепляясь за все глубже уходящую в убыток сделку, не будучи на 100% убежденными в своей правоте. Наконец, на самом деле уверившись в бессистемном распределении неудач и успехов, возможно ли будет считать себя преданным, коварным рынком? Угадав, какой стороной упадет подброшенная вверх монета, не стоит рассчитывать оказаться правыми и при следующем подбрасывании, только потому, что угадали предыдущее. Аналогично, не думайте о том, что не угадаете следующее подбрасывание, если не получилось с предыдущим. Приняв факт бессистемной дистрибуции орла или решки, вы приведете свои ожидания в соответствии с реальной ситуацией. Безусловно, приятно оказываться правым, ибо что может быть лучше попадания в яблочко? Но если не получилось, не стоит впадать в уныние и ощущать себя покинутым фортуной, ведь вы хорошо знаете о неизвестных переменных, которые влияют на результат. Под неизвестным здесь подразумевается то, что может быть заранее учтено процессом рационального мышления. Полное принятие невозможности предвидеть результат сводит на нет способность испытывать эмоциональную боль, которая захлестывает человека, считающего себя преданным. Трейдера, допускающего бессистемность результата, трудно вывести из состояния равновесия. Его не слишком удивит любая проделка рынка. В то же время ожидание бессистемного результата отнюдь не означает отказ от логического размышления, аргументации и анализа с целью планирования результата. Такой отказ не означает и неуместности или невозможности догадок о будущем развитии событий. Все это возможно, потому что хорошему трейдеру это по силам. Более того, вы можете постоянно оказываться правыми. Единственное, чего не следует делать – ожидать того, что вы будете правыми. Закрыв позицию с прибылью, не стоит полагать, что в следующий раз так же успешно сработает то, что уже приносило плоды, даже если ситуация выглядит, звучит и пахнет так же, как и в предыдущем случае. Все, что наблюдается и имеется на рынке сейчас, больше никогда не будет точно таким же, равно как и некий предыдущий опыт, который существует в вашей ментальной среде. Впрочем, это не означает, что сознание, в силу естественной характеристики своего функционирования, откажется от попытки слить два впечатления воедино и превратить их в идентичные события. К сходству между текущим моментом и тем, что нам известно из прошлого, следует относиться как к рабочему материалу, аналитическая работа с которым поможет увеличить шансы на успех. Подойдя к трейдингу с точки зрения отсутствия знания о том, что случится в следующий момент времени, вы сумеете перехитрить сознание с его естественной склонностью идентификации настоящего с неким предыдущим опытом. Нельзя дозволять сознанию работать по предписаниям прошлых переживаний, негативным или позитивным, сколь бы естественным это ни являлось. В противном случае будет очень сложно, если не невозможно адекватно воспринимать сообщения от рынка. При открытии позиции я рассчитываю на некий ход развития событий. Что бы я ни думал о масштабе моего конкурентного преимущества, ожидания связаны исключительно с тем или иным сценарием поведения рынка. В то же время есть вещи, которые мне определенно известны. На основании прошлых движений цены – можно сделать вывод о том, что шансы на благоприятный исход склоняются в мою пользу, и сумма, которой я готов рискнуть для выяснения исхода дела, вполне приемлема для меня. Мне заранее, еще до входа в рынок, известно также, насколько я могу позволить рынку двигаться против моей позиции. Всегда есть уровень, при достижении которого ценой шансы на успех серьезно снижаются относительно потенциала прибыли. После прохождения ценой этого уровня дальнейшая трата денег с целью прояснения моих шансов теряет финансовый смысл. При достижении ценой критического уровня я, не колеблясь, не испытывая внутреннего конфликта, немедленно выхожу из рынка. Неудача не влечет никакого эмоционального ущерба, потому что мое истолкование опыта не является негативным. К закрытиям позиций с убытком я отношусь как к неизбежным издержкам ведения бизнеса и как к деньгам, которые приходится тратить для того, чтобы добиться прибыльных сделок. С другой стороны, при движении рынка в мою сторону, в большинстве случаев мне всегда точно известен уровень фиксирования прибыли. А если неизвестен точно, у меня на этот счет всегда есть хорошие идеи. Самые лучшие трейдеры всегда живут в рабочем режиме сиюмоментности, нахождение в котором гарантирует защиту от стрессовых ситуаций. Никаких стрессов, ведь риск ограничен суммой денег, которые они готовы истратить на сделку. Они не стремятся быть правыми или избежать заблуждений, равно как и доказать кому-то что-либо. Если рынок дает им знать, что конкурентное преимущество исчезло или что настала пора снятия прибыли, их защитные механизмы не блокируют информацию. Полностью приняв то, что предлагает рынок, они терпеливо ждут следующей возможности – нового конкурентного преимущества.